Мария, я что-то не вижу. Нимба над твоей головой. Наверное, мне будет неловко, если нас встретят вместе с тобой. И все это кажется очень странным. Но, как говорят, лови. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Мария, лунный свет в твоих глазах. Я сдался тебе, хоть ты не успела объявить мне даже шаг. Мне трудно говорить, возьми мои письма, прочитай их и порви. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Мне говорили о тебе так много, но я был к тому готов. Пусть их, пусть себе говорят, ведь они знают столько слов. Они так часто открывают рты и извлекают языками звук, что я часто завидую глухонемым, объясняющимся с помощью рук. Мария, меня любит другая. Поверь мне, я не шучу. Ты всегда знала, что мне нужно. Она знает, что я хочу. Она сняла бубенцы с моей короны. Она сказала мне, живи. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Ты знаешь, я понял однажды, что я не был никогда отважным. И каждый час я ждал новой беды. И хотя в тот день дождь прошел дважды, я умирал от жажды, но Дан дала мне то, что чище самой чистой воды. О, Мария, светлый ангел забытья, в моих ушах звучит симфония для двух коров, шоссе и дождя. Я ухожу, и я уже никогда не вернусь. Зови или не зови, а когда-то я был готов отдать все за свет твоей любви. О, Мария. Очень глупая песня, которая была написана, посвящается моему любимому спиртному напитку, коктейлю. Кубинский ром с пепси-колой в пополами. Любимый напиток Битлз. Правда, они пили с Кока-Колой.